подозрение. Похоже, в современной философии воцарилась подозрительность, хотя еще предстоит выяснить, насколько прочны ее позиции. Повсеместно распространилось предположение, что вещи не таковы, какими кажутся, поскольку часть действительности, по мнению так называемых философов подозрения, скрыта от наблюдателя, будь то сфера бессознательного или идеологии, прикрывающие отношения господства и подчинения, а следовательно, мир может быть не таким, каким мы его представляем. Немецкий теолог Фридрих Шлейермахер предлагал подходить к любому тексту с подозрением, сосредотачиваться на непонятном, а не на предполагаемом правильном толковании. Швейцарский лингвист Фердинанд де Сосюр и французский философ Жиль Делёз, среди прочих мыслителей, обращали особое внимание на значение дифференциации. Последний ввел также понятие номадического мышления. Французский философ Морис Мерло-Понти, представитель феноменологии, ратовал за расширенное сознание, способное понять иррациональное, сумасшедшего, выходящего за пределы разума, и дикаря, не доросшего до разума. Французский мыслитель и философ Жак Деррида Сафар предлагает прибегать к провокациям, деконструкция, чтобы понять смысл текста, так как абсолютно упорядоченный разум препятствует этому. Поскольку к истине можно лишь приблизиться, французский драматург и философ Габриэль Марсель призывает коллег к осмыслению тайны как лучшему способу преодоления дуализма. В конце концов, по утверждению Ницше, истины нет, есть только интерпретация. А для североамериканского мыслителя Ричарда Маккея Порти философия – это лишь беседа, обмен истолкованиями. В конечном счете, признание слабости мышления заключило познание в очень строгие рамки. На вопрос Канта «что я могу знать?» сегодня очень трудно ответить, особенно в свете низвержения механистической парадигмы Вселенной. После открытий, сделанных в квантовой физике и формулирования теории хаоса, мы можем утверждать, что существуют лишь гипотезы, но не законы. Или, по словам британского философа и социолога австрийского происхождения Карла Раймонда Поппера, временные ответы, не поддающиеся проверке. Для эмпириков и псевдоученых хаотическая парадигма во многом явилась сокрушительным ударом, поскольку нам открылось, что Вселенная непознаваема, и мы можем лишь слегка приблизиться к ней благодаря холизму.